Дюпре потягивал кофе, сидя в здании станции. Теоретически у него сегодня был выходной, но он проходил мимо, и это было очередным оправданием, поводом остаться на острове. Он не мог надолго покидать убежище. Это знали большинство полицейских и не имели ничего против. «Дуг Ньютон», — сказал он. Кофе был с рынка, а пончик, который он ел, из числа тех, что Джо купил для двух дежурных полицейских. Напротив него сидел Рон Берман и барабанил карандашом по столу, чередуя удары. То ластиком, то грифелем. Дюпре это достаточно сильно раздражало, но он решил не говорить ничего вслух. Берман ему нравился, и, учитывая то, что у некоторых других полицейских были куда более раздражающие привычки, например, у Фила Татла, напарника Бермана на этом дежурстве, Дюпре интересовало, мыл ли он руки после того, как сходит в туалет, хоть иногда. Постукивание карандашом выглядело просто безобидным развлечением. «Дуг Ньютон», — эхом отозвался Рон Берман. «Я принял вызов и сделал соответствующую запись в журнале. Но, честно говоря, у нас обоих были дела поважнее, и это уже не первое его заявление подобного рода». Дюпре протянул руку и взял у Бермана журнал. «Да, вот запись, сделанная рукой Рона. В 7:30 утра...» Почти сразу после того, как Берман и Таттл заступили на дежурство, когда на улицах было еще темно, Дуг Ньютон позвонил и сообщил о том, что маленькая девочка в сером платье досаждает его умирающей матери. Опять. «Ты в прошлый раз был там, да?» — спросил Берман. «Да, я съездил туда. Мы организовали поиски. Я даже обратился в Портленд и в полицию штата, чтобы проверить, не поступало ли заявление о пропаже маленькой девочки, подходящей под описание Ньютона. Ничего такого не было». На первый звонок Ньютона ответил Таттл и посоветовал ему не тратить понапрасну время полицейских. Сейчас, уже утром, Дуг Ньютон позвонил в третий раз, только этот случай отличался от предыдущих. На сей раз он заявил, что маленькая девочка пыталась проникнуть в спальню его матери через окно. Дуг услышал крики старушки и вбежал в комнату как раз вовремя, чтобы увидеть, как маленькая девочка исчезает среди деревьев. По крайней мере, он так говорил. «Думаешь, он сходит с ума?» — спросил Берман. «Он всю жизнь прожил вместе с матерью и никогда не был женат», — задумчиво ответил Дюпре. «Полагаешь, ему просто нужно бабу найти?» «Никогда не знал, что ты увлекаешься психологией. У меня много талантов. А бить карандашом по столу — один из них? Слушай, убери ты его в ящик, а то такое ощущение, что выступает худший барабанщик в мире». «Прошу прощения», — смутился Берман. Он поспешно сунул карандаш в ящик стола и закрыл его, словно пытаясь уберечь себя от искушения снова достать его. «По-моему, Дуг немного странный, но сумасшедшим я бы его не назвал», — сказал Дюпре. «У него нет столь богатого воображения, чтобы выдумать подобную вещь. За всю свою жизнь он побывал только в двух штатах. И я не знаю, в курсе ли он, что существует еще 48, учитывая, что он там никогда не был. Так что либо он и вправду сходит с ума, либо маленькая девочка в сером платье действительно пыталась проникнуть в комнату его матери прошлой ночью». Берман обдумал это. «Значит, он сходит с ума?» Дюпре вернул ему журнал. «Очевидно, он всего лишь простак. Я поеду к нему сегодня, и мы побеседуем обо всем случившемся. Меньше всего нам нужно, чтобы Дуг бросался с ружьем на девочек-скаутов, продающих печенье. Тебя волнует что-то еще?» На лице Бермана отразилось замешательство. «Я думаю, Нэнси Тукер пыталась приударить за мной во время ужина. Вчера она подала мне дополнительную порцию бекона. Бесплатно». «На острове острая нехватка порядочных мужчин. Она просто отчаявшаяся женщина». «Большая отчаявшаяся женщина. И старовато для тебя. И еще как старовато. И у нее это, Ну, знаешь, дряблая кожа, свисающая с плеч. Крылышки. Что? Ну, знаешь, это так называется. Крылышки. Боже мой, почему их так называют? Меня вся эта история пугает. Думаешь, если бы я сказал, что женат, это изменило бы линию поведения? Но ты не женат. И она это знает. Да ради такого случая можно и жениться. Вот что я тебе скажу. Не принимай от нее больше ничего бесплатно. Скажи, что это противоречит политике департамента. Потому что, в конце концов, может случиться так, что за бекон тебе придется расплачиваться натурой. У бармена был такой вид, будто сейчас завтрак полезет из него обратно. Нет, не говори о таких вещах. Впрочем, несмотря на весь ужас перспективы любовных отношений с Нэнси Тукер, Рон заметил, что Дюпре пребывает в прекрасном настроении этим утром. Берман подумал, что это не может не быть связано с продвижением в отношениях между ним и миссис Эллиот, но промолчал. Между тем Дюпре продолжал веселиться. «Нет, только представь. Ты лежишь в ее объятиях, она обнажена, и огромные крылышки обвивают тебя». Берман расстегнул кобуру. «Не вынуждай меня пристрелить тебя. Только оставь последнюю пулю для себя», — бросил Дюпре, выходя на улицу. «Может быть, это будет твой единственный шанс вырваться из ее объятий».